Искренне приняв Слово Божье из детских уст, Владимир Сергеевич и Ольга Петровна раскаялись в своих грехах. Вскоре они стали членами небольшой церкви в их городе. Однако счастье этой семьи длилось недолго. Неожиданно Дина заболела воспалением легких, а через неделю врач признался, что он ничем не может помочь. Владимир Сергеевич, полюбивший Дину не меньше, чем мать, был в большом горе. Положение девочки было безнадежно, дни ее были сочтены. «Нам так хорошо было с тобой», — сокрушались родители. «Неужели ты теперь оставишь нас?» «Я пойду к Спасителю, к нашему Иисусу. У него ведь намного лучше, чем здесь». «Ты как вифлеемская звездочка привела нас с мамой к Богу», — как-то раз, еле сдерживая слезы, признался Владимир Сергеевич. «Скажи, что ты хочешь, чтобы мы сделали для тебя?» Дина открыла уже помутневшие глаза и чуть слышно попросила: «Когда я умру, возьмите к себе Марусю и тетю Лизу». «Конечно, конечно», — в один голос согласились родители. «Об этом ты даже не переживай». Но Дина уже ни о чем не переживала. Она лежала спокойно, и только неровное дыхание и смертельная бледность лица говорили о скором конце. «Папа, мама, до свидания», — вдруг выдохнула она. «У Иисуса встретимся». И ушла. Навсегда ушла к Господу. Сразу же после похорон Дины Владимир Сергеевич и Ольга Петровна решили переехать в Россию. Елизавете Николаевне отправили телеграмму: «Диночка умерла. Мы спасены. Едем к вам. Смирновы». Вряд ли можно было найти дом более счастливый, чем этот. Когда-то чужие, они собрались теперь в одну семью и дружно прославляли Бога. Владимир Сергеевич, Ольга Петровна, Елизавета Николаевна и Маруся. Будучи хорошо обеспечены, Смирновы удочерили Марусю и тут же отдали ее в гимназию.